Иван Жердев. Алкоголик Вася, бизнесмен, поэт и сволочь. А я люблю писать про алкоголиков. Был бы художником, писал бы их в масле. Да не сподобил Господь. И потому словами. А слова материал славный, мягкий да податливый. Знай, лепи обороты и предложения, обжигай да раскрашивай. Тут главное, чтобы вверх, чтобы в ноосферу, а не по погребам в банках закатанных. Русский алкоголик – человек широкий, тотальный и искренний. Он каждый день своего самоубийства норовит в праздник превратить. Все песни поет, да стихи читает. Не замечал ли ты, мой умный и трезвый читатель, что человек, подвыпивший, обязательно спеть должен? Драки, бабы – все потом, все вторично. Сначала спеть. Не так, чтобы до слезы, до воя. А если не спеть, то стихи почитать. Наш алкоголик очень поэтичен. А наши поэты, соответственно, ну, можно даже не перечислять. Все знают. И зря поэтов наших винят в грехе. Это, мол, не пил бы, еще бы пожил, еще бы написал. Да вот вам хорей во всю вашу поэму. И не пожил бы, и не пописал. Тут одно без другого никак. Вон Пушкин, не пил, не пил. И что? Пристрелили. Не стаканом, так пулей. А поэты на Руси век недолгий. Про себя вроде как и неловко, да скажу. Я как пить бросил, сразу на прозу перешел. Потому, скорее всего, и жив до сих пор предатель. Рассказать хочу не о себе, а об алкоголике Василии Филипповиче. Хотя, поди знай, как оно там все устроено в этом эфире. И как мы все там повязаны. Начинаешь о другом писать, все равно и про себя поведаешь. Жил мой друг Вася широко. А чтобы эту ширь еще расширить, Васька пил много и запойно. То есть, если начинал, то и не останавливался, пока можно было зелье добыть и внутрь залить. А добыть он мог всегда, везде и в любой ситуации. А значит, и останавливался только когда нутро уже не принимало. Множество было совершено подвигов, поступков, приключений, мерзостей, достойных и более искушенного пера. Но здесь поведаю я только одну историю про перелет нашего героя из России в Америку. Василий Филиппович был, как ни странно, еще и удачливым бизнесменом. Хотя, что здесь странного? Русский алкоголик легко сочетает и не такие вещи. Может и залы собирать, и страной руководить. А бизнес, политика и запой – в сущности родственные, можно сказать, родные. И там самое трудное – остановиться. Невозможно. Потому что если остановился, то ты уже не бизнесмен, не политик и не алкоголик. А исконный русский купец, он же нынешний бизнесмен, все-таки человек русский, с душой и понятиями. И потому, дешевле купив и дороже продав, он где-то там, в глубине еще непропитой души, понимает, что совершает мерзость. Не умом своим понимает, ум на другое заточен, а именно внутри своей божественной сути. Умом он так думать не может. И словами так никогда не скажет. Но ведь понимает же где-то, как-то. Потому и мается. Потому и бухает, родной. А вот банкир, например, алкоголиком быть не может. И то, что он мерзость совершает в ежедневном режиме, его никак не тревожит. Это каста особая. Не пьющая и душой не болящая. Не то, что там души вообще нет. Такого и быть вроде не может. Но она такая вот, не знаю, подлючая, что ли, бездушная душонка эта. Да, бог с ними, с нелюдями. Вася был все же человек пьющий и ранимый, с душой страдающий. Так что лучше о нем сердечном. Опоздание рейса всегда повод выпить. И если в аэропорт Василий Филиппович прибыл трезвым, в сопровождении свиты, то на борт он поднялся один и под шафе. Шафе в переводе с французского значит «подогретый». Выражение «под шафе» затесалось в русский язык благодаря отчасти стараниям молодого гусара Раевского, тоже изрядного шалуна. Я не к тому, что знаю, откуда словечко взялось, а от того, что если бы по времени поменять местами Васю и Раевского, то они вели бы себя точно так же, каждый в своем веке. В салон самолета Вася вошел веселый, бодрый и с гитарой. Гитару он в то время всегда возил с собой и в багаж никогда не сдавал, потому что гитара была очень дорогой и ранимой, а он ее берег. К месту тут будет пояснить, что Вася, помимо того, что зарабатывал как мог, еще и песни писал и пел. И настолько это дело любил, что даже выступал с концертами, на которых как раз ни копейки не зарабатывал, но получал массу эмоций и удовольствия. Как любой успешный человек, он был тщеславен. Ну, нравилось ему восхищение толпы, аплодисменты и внимание. Ну и девочки, само собой. Не понимал он в силу возраста и малого сознания, что в любом аплодирующем ему зале ровно половина хлопающих с еще большим рвением бы стреляла прямо в ненавистную Васину рожу с двух рук по-македонски. Зависть – самый сухой и лучший порох к любому калибру. Итак, бодрый и веселый Василий Филиппович с гитарой добрался до своего места и оказался в окружении не менее веселых соседей, директоров АвтоВАЗа, летящих в Детройт по обмену опытом. То есть люди, выпускающие «Жигули», ехали делиться опытом с людьми, выпускающими «Крайслер». В самом предназначении экспедиции уже было столько смешного, что поездка не могла пройти скучно. На высоте 10 тысяч метров над землей все по-другому. Присутствие опасности, высота и скорость меняют привычные разговоры и ощущения. Почему вот стюардессы выглядят сексуальнее, чем проводницы? Да, высота подстегивает. И желание острее, и впечатление сильнее. В соседи Васи угодили работники высшего звена АвтоВАЗа. Аркаша Файнберг, поволжский еврей, главный дизайнер завода, и Скотт Клайнер, финансовый консультант из Британии. Оба страшные патриоты России и «Жигулей». Быстро познакомились и сошлись на почве столичной с томатным соком. Причем консультант не смешивал, а чисто по-русски запивал. К Василию он сразу начал обращаться «Базил», на что Вася вежливо отвечал «Видите ли, Скотт?». Не помню ни одного анекдота про русского еврея и англичанина. А ведь забавная троица. И оказалось, что то, что немцу смерть, хорошо еще и англичанину и еврею. Напились ребята крепко. А когда Вася расчехлился и запел, хорошо стало уже всему рейсу Москва, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Они сидели в тогда еще курящем конце салона и пели вечное есенинское «Стою один среди равнины голой». А последнюю строчку «И ничего в прошедшем мне не жаль» подхватывали и повторяли уже все пассажиры, две стюардессы и второй пилот. Как славно, как уютно устроились 200 с лишним человек на высоте 10 тысяч метров. За бортом ночь, под крылом океан, и все знают, что, не дай бог, оно случится, ни у кого шансов нет. И поют так, как будто последний раз в жизни. Ни один в бубен зарепетированный хор не выдавал такой унисонной задушевности. Не отгорят рябиновые кисти, а с желтизны не пропадет трава, как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И чудится мне, что подлетела в ночи к самолету тарелочка, включила прослушку салона, и умилились два зеленых гуманоида. И сказал один другому: «И чё нам говорили? Дебилы, мол, дебилами, нормальная планета». Дослушали песню, пустили зеленую слезу, включили форсаж и умотали на свою Альфа-Центавру. Так Василий Филиппович, сам того не зная, в очередной раз спас человечество. И не говорите, что такого не может быть. Все может быть. Голову на отсечение не дам, но ведь летают же и слушают. Так что вполне-вполне. Есть многое на свете, друг Горацио. Однако вернемся в салон. А вечер переставал быть томным в курящем салоне. Кстати, о курении. Чего бы это вдруг весь мир сошел с ума и набросился на людей, вдыхающих табак? Тысячелетиями его курили и даже в культ возводили. И что бы там ни верещали теперь СМИ и якобы здравоохранение, но лично для меня изящество красивой трубки не уступает изяществу скрипки. Да, я курю, я привык. И не понимаю, почему я должен толерантно терпеть педика, масляно глядящего на моего сына, и гнобить нормального мужика, скромно дымящего в углу ресторана. Спросите любого знающего ученого про этот бред насчет пассивного курения, и он просто повертит пальцем у виска, ну, если реально знающий. И любой практикующий врач скажет вам, что запрет на курение в больнице и на территории уже отправил на тот свет массу курящих сердечников. Больница и так место не вдохновляющее, а если у людей жестко отнимать, пусть вредную для него, но любимую привычку, то человек испытывает стресс с жизнью порой несовместимый. Человек – это сумма прекрасных вредных привычек. Отними их у нас, мы и людьми перестанем быть, а нас опять хотят разделить. Злостная и дебильная пропаганда вроде бы правильных вещей очень грамотно разводит нас по сторонам. Вот вы, ребята, хорошие, правильные, а вот те, что курят, они люди вредные, тупые, второго, в общем-то, сорта. С ними можно вот так. И загоняют их в тесные стеклянные кабинки с плохой вентиляцией. И все идут и смотрят, как там изгои коптятся, и думают, так вам и надо. Не хотите бросать? Так вам и надо. А ведь все это уже было. Из-за цвета кожи, из-за религии, из-за языка, да из-за чего угодно. Главное, найти повод, различие, и показать, вот вы нормальные, и вас много, а вот эти не такие уже нормальные, а ту их убогих, пусть станут как мы, или совсем перестанут. Однако вернемся, мой редкий и умный читатель, в салон. Ты меня прости за эти отступления, но ведь оно так и пишется, выскочило слово и повлекло за собой. За каждым словом можно найти события, явления нам непосторонние. И когда уцепится мысль за одно всего лишь слово, то так его заласкает, что потом и оторвать трудно. Ты в салон когда-нибудь вернешься, филолог хренов. Слышу я голос своего умного, любимого читателя. И возвращаюсь в салон. А вечер там переставал быть томным. После песен начались бабы и драки. То есть, ничего, в общем-то, нового. Рано гуманоиды улетели, купились на лирику. Нужно было до конца досмотреть, дебилы бы все равно проявились. Красивая секретарша – обязательный атрибут заграничной командировки большого начальника. А русская красивая секретарша вполне еще может оказаться девушкой порывистой и необязательной. А тут еще Вася с гитарой, голосом и Есениным. Пропади он пропадом. Ну, в смысле, Вася, не Есенин. Секретаршу генерального директора АвтоВАЗа родители-славянофилы назвали при рождении Василисой. Не поверите, опять случайная прелесть попадания. И тем уже предопределили судьбу неординарную и своевольную. Аттестат с медалью, музыкальная школа, модельное агентство и НИАС Нижегородского пединститута довершили развитие и растление малолетней поволжской умницы и красавицы. Разгоряченная высотой, виски и вокалом, Василиса сверлила васильковыми глазами Василия. Здесь не тавтология, боже упаси, а наиболее точное описание процесса в разрезе цвета и чувства. К концу песни об одиночестве она уже любила его, а он уже это понимал и тоже ее хотел. А генеральный не зря добился генеральства и процесс отслеживал. Но одно дело у себя в Тольятти, где каждый мент и бандит знал, что девка генеральская и взглядом не моги. А тут узкая алюминиевая сигара в небе над океаном. И тут ты просто пассажир и мужик, если ты реально мужик. Надо отдать должное генералу, он мужиком был. И за самку свою мог биться, отбросив чины и регалии. И битва состоялась. В самом хвосте самолета, там, где кухня, есть маленькая площадка между стойками для подогрева еды. Не поле Куликова, конечно, но он для поединка достаточно. Именно там и застал генерал парочку. Тезки уже обнимались и целовались. Ну, тут уж слова не нужны, все предельно ясно. Вопрос «ты чего к ней пристаешь?» неуместен. А ответ ввиду занятости языка невозможен. Самолет вошел в зону турбулентности во время нанесения удара и сместил направление кулака. А надо сказать, заслуженно получила в глаз красавица Василиса. Я абсолютно против избиения женщин по любой причине. И дело это считаю недостойным мужчины, но тут не я и даже не генерал. Тут турбулентность. Ударившись спиной о стойку, Василиса затем упала вперед и приняла силиконовыми губами ногу Василия, бревном летящую в детородные органы генерала. Божий промысел по-разному выглядит. Не всегда эстетично. При следующем рывке самолета двое мужчин, быстро и жестко отметелевших секретаршу, схватились в объятиях и упали на пол. Сверху на них напрыгнула окровавленная красавица и своим «Ах вы, суки!» молотила, не разбирая, чем попало и гусляра, и генерала. А в руки попался металлический судак из печки с подогретой рыбой в томатном соусе. Ах, любишь ли ты, мой тонкий, интеллигентный читатель, всю эту мерзкую прелесть пьяной русской драки, так как люблю ее я. А я очень люблю. Ну, вы только представьте картину, посмакуйте. 10 тысяч метров, реально над уровнем Атлантического океана. Советский самолет-гигант Ил-96, напряженный экипаж, вручную преодолевающий грозовой фронт. Пассажиры, кто пьет, кто спит, кто решает проблемы, и месиво в хвосте на кухне. Вот она, модель семьи, государства, планеты. Зря улетели гуманоиды, надо было досмотреть. На шум, хватаясь за кресло и стойки, подоспели автовазовцы и растащили, наконец, любовный треугольник. Женщины с участливыми лицами и радостными сердцами, наконец-то, приводили в порядок лицо автозавода, а мужики, как и положено, усадили рядом самцов и заставили выпить мировую. Британец Скотт откровенно ржал, а еврей Аркаша толково объяснял мужчинам бессмысленность для человека разумного драки за самку. Залитые кровью и томатным соусом бойцы наконец выпили и вроде как замирились. Но после очередной мировой генерал предъявил Василию разбитые секретарские губы, за которые он заплатил 5 штук баксов лучшему хирургу Москвы. И зачем ему теперь секретарша с такими губами? И что она теперь насекретарит? В ответ Вася предъявил автовазовцу последнюю модель «Жигулей». Такую же несуразную, непригодную, как разбитые губы генеральской секретарши. На том и помирились. 1-1. Расстались они в Лос-Анджелесе почти друзьями. Так бывает. Вася улетел в Сан-Франциско, а генерал с побитой секретаршей и бухой свитой в Детройт. Делиться все-таки опытом. На санитарном кордоне у него отобрали хвост судака, торчащий из нагрудного кармана пиджака, как куриная ножка у Азазелла. Я к чему это все рассказал? Не в драке суть, хоть и прикольно. И Аэрофлот – волшебная компания. Но летать надо на наших просторных Ил-96, а не на всяких Боингах. И я против того, чтобы всякий толстый американец в униформе отбирал хвост нашего русского судака у нашего русского производителя какой-никакой, а своей машины. И чтобы британский Скотт ржал над нашими внутренними разборками, я тоже не согласен. Мы сами разберемся. Наш самолет, наш судак и секретарша наша. И мы наших любим, хотя и бьем иногда. Но только сами, понятно? Не надо к нам лезть. Иначе мы перестанем разбираться между собой и разберемся с вами. Клянусь шрамом на виске от горячего кухонного сутка компании «Аэрофлот». Текст читал Сергей Краснобородов.